саморегулированию, в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая. Рационалистическая критика буржуазными мыслителями феодальных представлений о Боге как неограниченном монархе-деспоте привела в Англии в 17 веке к возникновению деизма, от латинского слова «deus» – «бог», к воззрению на Бога как на Творца Вселенной, который после ее создания больше не вмешивается в естественный ход событий. Не понимая, что материя не существует без движения, материалисты 17 века для объяснения, почему материя пришла в движение, прибегали к щелчку, как шутливо назвал Александр Пушкин «первотолчок», данный будто бы Богом инертной материи. На эту деистическую модель мира повлияли часы, которые Карл Маркс считал первым автоматом, созданным для практических целей. Во время сотворения Вселенной Бог якобы завел мировой механизм, как часы, вложил в него программу, после чего больше не вмешивается в работу автомата, который действует по божественному предначертанию. Но для того, чтобы управлять миром по деистической схеме, Бог должен быть материальной системой, а религия изображает его духом. Любая информация предполагает существование материи и энергии. Всякой информации присущ материальный носитель и необходим материальный процесс ее передачи. Духовенство в целях доказательства существования премудрого управителя ссылается на наличие в природе целесообразности. Папа Римский Пий XII призывал ученых показывать на языке чисел, формул и эксперимента бесконечную гармонию всемогущего Бога в природе. Однако Чарльз Дарвин объяснял причину целесообразности в природе действием биологического закона естественного отбора. Кибернетика показывает, что целесообразно устроенные системы органического мира не содержат в себе ничего сверхъестественного. Сколько бывает трагедий, свидетельствующих о бессмысленности веры в Бога, будто бы управляющего миром. В августе 1963 года в городе Нотамал, Индия, рухнула мечеть, в которой находилось 300 молящихся мусульман. Под обломками погибло 110 человек. 60 человек получили серьезные увечья. В городке Библиан, расположенном в центральной части Эквадора, 1 февраля 1964 года в женской школе проходило католическое богослужение. Неожиданно стены двухэтажного здания заколебались, и дом рухнул. Свыше 100 учениц и несколько преподавателей оказались заживо погребенными под руинами школы. Если бы существовал Бог, разве он допустил бы гибель людей во время богослужения? Еще великие материалисты древности Демокрит и Эпикур критиковали веру в промысел Божий, в его способность управлять миром. Эпикур писал: «Или Бог хочет воспрепятствовать злу, но не может, или Он не хочет, или не хочет и не может, или Он может и не хочет. Если Он хочет, не имея возможности, Он бессилен. Если Он может, но не хочет, Он зол. Если Он не может и не хочет, Он бессилен и зол вместе, значит, Он не Бог. Если же Он может и хочет, то откуда же зло, и почему Ему не воспрепятствует?»